Удар. В момент столкновения раздался жуткий треск ломающихся копий и алебард. Да, практически вся вторая шеренга русов лишилась своего грозного оружия. И только через мгновение по ушам ударил жуткий вой покалеченных людей и животных, в страшных муках принимающих смерть. Чешуйчатая броня не спасла скакунов от оружия миновлитов, чьи навершия оказались ниже уровня защиты, распарывая им животы. Между тем инерция разгона их была столь велика, что даже обычные, широкие копейные наконечники пробивали броню, пусть древки и ломались при этом. Досталось и всадникам, многие из которых вылетали из седел и, пролетев над строем русов, тяжело падали на землю и уже не могли встать. Впрочем, некоторым повезло меньше, и их тела приняла остро отточенная сталь. Гибли и русские вои. Одного ряда пусть и тяжелых щитов оказалось совершенно недостаточно, чтобы сдержать набравших разгон катафрактов. В открывшиеся бреши в стене ударили уже кассажские копья, насквозь прошивая незащищенные тела воинов задних шеренг. И все же строй русов выстоял, не распался от первого, самого тяжелого удара всадников. Уцелевшим грядям врага пришлось достать острые, ладные в рубке сабли, продолжили колоть сверху те, чьи копья уцелели. Но и тэму-тараканцы, пережившие самую страшную опасность, не дрогнули. Миновлиты крепко сжали рукояти чеканов и клевцов и обрушили их на выбитых из седла всадников, не успевших еще оклематься после падения. Воины, чьи копья сломались, густо полезли вперед с топорами и даже простыми ножами. Подныривая под лошадей, они принялись резать их незащищенные животы. Те же, чьи древки не сломались, продолжили неистово колоть, мощно, резко, как учил их весь последний месяц Сурманин. Наконец алебардщики, чье оружие уцелело, уже в бою оценили его преимущество и, войдя в раж, принялись буквально вырубать всадников врага. Между тем воевода Андрей сам подхватил алебарду, увлекая в гущу схватки четверку близких соратников. Их примеру последовали и лучники, взявшие в руки обычные, короткие копья, во множестве воткнутые под наклоном в землю. Да, Урманин все предусмотрел, и оставшиеся 150 катафрактов вряд ли смогут переломить ход схватки в свою пользу. Ворон счастливо каркал высоко в небе, как много еды, как много добычи. Ее, Вестима, хватит на следующую пару недель, не иначе. Единственная печаль, как бы самому не стать жертвой тех же волков, коли, отяжелевший от обжорства, он не сможет быстро взлететь. Поток ветра вновь стал сносить птицу влево, туда, где с грохотом сшиблись два бронированных клина всадников. Отчаянно рубились здесь новгородские гряди, выпистыванные воеводой Вышатой, увы, ушедшим от старости еще в прошлом году. Не отставали от них и волынские воины, полюбившие своего князя и поверившие в него. Еще 100 умелых бойцов, собранных из числа проживающих в Тэму-Таракане хазар, русов, греков, грузин и армян, стояло насмерть. Они знали, что будет с их семьями, коли касаги войдут в город. И это осознание воинов, защищающих свою землю и любимых людей, придавало им сил, делало саму брань святой. Перед лицом смертельной угрозы уже не было ни руса, ни грека, ни грузина, ни армянина, ни хазара, были лишь жертвующие собой воины, сплоченные воедино воинским братством. Их ратная выучка не уступала искусству наездников касагов, лучших из лучших, кто вошел в старшую дружину Пщитагира. А чешуйчатая броня врага была немногим крепче русской кольчуги, и тот и другой доспех можно было прошить таранными копейными ударами, прорубить узкими чеканами, пробить мечами, разве что последние по большей части сжимали в руках русы. А вот касаги сражались верткими, более быстрыми саблями, не наносящими, впрочем, столь серьезного урона, как тяжелые прямые клинки. И правда, защитников Тэму-Таракани, сражавшихся за свою землю и близких, была выше правды захватчиков, шедших грабить и насиловать под благовидным предлогом мести за убитого сына и поруганную дочь вождя. Размен павших в лютой сече русов шел 2-3 по отношению к поверженным касагам, но тех-то было едва ли не вдвое больше. А на острие клина катафрактов прорубились к русскому знамени лучшие воины врага, прокладывая дорогу к Ростиславу своему вождю, Тагиру, единственному, кто действительно желал отомстить. Отцу, не сумевшему прямо посмотреть в глаза обесчещенной дочери и горько, пусть и прячась от всех, скорбящему по погибшему сыну. Ему, запомнившему его маленьким, беззащитным и добрым, было все равно, что, Повзрослев и возмужав, Даур сам не раз отнимал жизни и погиб в справедливом поединке. Но разве для родителя, всю жизнь видящего своего ребенка маленькой, прекраснодушной крохой, разве есть ему дело до того, что взрослым тот вершил зло? И разве для него будет справедливой любая его гибель? Потому-то теперь Тагир и стремился к предателю, коего он принял как родного зятя, к человеку, разбившему сердце дочери и допустившему убийство сына. Но Ростислав Владимирович дрался в этот день как никогда. И сейчас, разя врагов колдовским хоролужным клинком, он вложил в этот бой всего себя, всю свою боль за не очень-то и долгую жизнь. Скорбь по рано ушедшему отцу, обиду на несправедливость, а позже и прямое предательство дядьев, лишивших его законного права участия в лествице. Боль от уже собственного предательства верной и истинно любимой жены. Пусть Ланка в конце концов и примирилась с мужем на супружеском ложе, но измену ведь уже никак не вычеркнуть из жизни, разве что только простить. Сама жизнь Ростислава принуждала его к борьбе, раз за разом проверяя на прочность очередной бедой. Не всегда он боролся с ней, сопротивлялся, иногда было проще сбежать, или отступить, или подчиниться. Но сегодня он бился, как некогда бился за людей, принявших его князем и верящих ему, за собственную семью, и меч в руке Ростислава молнией разил врагов. Уже пятеро их легло к копытам верного коня. И так продолжалось, пока новгородский хоролук его клинка не скрестился с собратом, сжимаемым рукой Тагира. Предатель. Рев Касага совпал с широким ударом, который князь принял на уже изрядно посеченный щит. «Это ты восстал против меня!» Ростислав яростно рубанул в ответ сверху вниз, привстав на стременах. Тяжести его удара хватило бы, чтобы разрубить противника до пояса, но Тагир, опытный воин, принял вражеский клинок на плоскость своего меча, развернув тот плашмя вниз. Тут же послав коня вперед, Касаг оказался сбоку русича. Ударив его щит в щит, он уколол мечом в открывшуюся брешь. В момент атаки Пши злобно прошипел сквозь стиснутые зубы. «Ты обесчестил мою дочь!» Князь откинулся в седле назад, одновременно сбив щитом когда-то подаренный им же клинок, и тут же уколол в ответ. «Но это ты подложил ее мне хмельному!» Меч Ростислава пронзил лишь воздух, Тагир вновь послал коня вперед и тут же его развернул. Касаг занял удобную позицию сзади сбоку русича и сам мощно рубанул сверху вниз, вложив в удар всю силу. Князь едва успел подставить под атаку врага щит, с оглушительным треском разлетевшийся на куски. «Ты позволил убить моего сына!» Хоролук сверкнул белой разящей молнией, нацеленной в горло своего прошлого хозяина. И он заслужил свою смерть. Резко нырнув под прогудевшую над головой сталь, Ростислав распрямился, одновременно точно уколов врага снизу вверх под подбородок. Светлая сталь вошла в гортань несостоявшегося тестя без сопротивления и лишь острие меча царапнуло о сталь шлема, выйдя сквозь затылок. «Бей! Русичи, гряди!» Вместе с телохранителями Тагира, окружавшие место схватки и вместе с ними в нее не вмешивающиеся, по кличу князя ринулись на врага с удвоенной силой. Ведь их вождь победил, а предводитель мятежников повержен. Касаги же, ошеломленные гибелью Пши, наоборот, пали духом и пропустили момент атаки. Вскоре их знамя пало всего в нескольких шагах от тела Тагира. Это стало переломным моментом схватки на левом крыле. Приободрившиеся Тему тараканцы усилили напор и всерьез начали теснить противника. Но гибель вождя и его личной дружины сказались также и в центре сражающихся армий. Ворон не видел кипящей схватки между пешцами, а ведь там было на что взглянуть. Огромная масса фикилов, втрое превосходящая числом ополчение русов, накатила на клин построившихся впереди варягов, как неотвратимая морская волна, та, что сметает и перемалывает в своем потоке. Но, кажется, варяги даже не тронулись с места, даже на полшажка не отступили. Стена их щитов устояла в самые тяжелые, первые секунды вражеского удара, и тут же клин наемников-северян неотвратимо двинулся вперед, пусть медленно, но верно прорубая себе дорогу среди касагов. Приободренные примером варягов, плотным строем встретили накатившего врага и ополченцы. Две массы людей схлестнулись, и по линии сшибки бешено застучали о плоти дерева топоры и сабли. И, несмотря на многочисленность фикилов, Тему тараканцы выстояли, пусть и благодаря клину северян, словно волнорез рассекший массу пешцев-касагов. Но приходилось Тему тараканцам тяжко, слишком много было свирепых касагов, слишком бешено они бросались в бой, уверенные в скорой победе. Падение стяга тагира в корне изменило настрой фикилов. Еще мгновение назад яростно рубившиеся, даже не допускавшие мысли о поражении, спустя пару ударов сердца они дрогнули, ослабили натиск. И в этот миг варяги, точно уловившие перелом в битве, бешено заорали в 2,5 сотни уцелевших в схватке глоток. Святой Алов. Удар клина северян, ветеранов византийской варанги, опрокинул центр фикилов. Следом за ними воевода придвинул в атаку и ополчение, новгородский сподвижник Ростислава. Он прибыл на помощь князю из Корчева, где был до того посадником. И в тот момент, когда еще ничего не было решено, когда касаги еще имели шанс переломить ход битвы, с правого крыла на них обрушился поток стрел. Остатки фаланги Урманина перестроились в 2, а где и в 3 ряда, взяв в руки обычные копья, и прикрыли собой лучников от любой возможной атаки. Те же, в свою очередь, стали густо засыпать стрелами бездоспешных фикилов, и если бы не их щиты, то напрочь выкосили бы ближние к себе ряды. Наконец подались назад и уцелевшие еще на левом крыле катафракты, числом не более 200. Преследовало их от силы 150 грядей, но у них словно выросли крылья, а касаги, наоборот, растеряли все свое мужество. Следом за всадниками потянулись бежать задние ряды фикилов, а затем подалась назад и основная их масса. Вот только преследовать и истреблять их в спину было некому. Да и опасно, многочисленная легкая конница врага хоть и стала отступать вместе с пехотой, но не потеряла боеспособности. Ростислав недоверчиво смотрел на поле битвы, усеянное телами его воинов и трупами врагов. Он победил. Он победил. Это было столь невероятно, что в первые мгновения князь просто счастливо орал, подставив лицо лучам солнца. И лишь одумавшись, убоявшись гнева Божьего, он возблагодарил Создателя горячей, искренней молитвой. Еще раз окинув взглядом поле, князь нашел глазами красный стяг со скрещенными золотыми мечами. Устоял новый воевода, устоял и оттянул на себя половину тяжелой конницы, истребив ее в ближнем бою. И пусть исход боя Ростислав определил фактически в одиночку, срубив тагира, но именно Урманин дал его дружине шанс выдержать удар катафрактов. Он же предложил это поле для битвы, достаточно ровное, чтобы без помех действовать конница и держать строй пехоте, и в то же время позволившее упереть оба фланга в горы. Таким образом, более многочисленный враг не сумел обойти его войско и был вынужден атаковать фронтально, в лоб. Довольно хмыкнув, Ростислав жестом подозвал дружинника, снявшего с тела тагира давний подарок князя, его личный хоролужный клинок. Окинув меч ласковым, но немного грустным взглядом, словно прощаясь с верным боевым товарищем, триумфатор неспешно двинулся в сторону штандарта новоиспеченного воеводы. Сегодня Андрея ждал воистину княжеский подарок, достойный его заслуг. Между тем ворон, все еще парящий в небе, наконец-то начал снижаться, пришло время пировать. Сесть он решил со стороны правого крыла сражавшихся, приметил он там одного касага с большими серыми глазами. Неожиданно что-то коротко свистнуло, и птица, пронзенная русской стрелой, камнем рухнула вниз, а меткий лучник мстительно усмехнулся. Нечего павших трогать. Глава 5. Сентябрь 1065 года от Рождества Христова. Херсонские верфи. Корабельный мастер Калинник, высокий сухой грек с заметной сединой в волосах, внимательно и даже несколько удивленно слушает меня, неграмотного варвара, чей предел в судостроении должен ограничиваться урманским драккаром. Прошу вас, мастер, мне не нужен обычный дроман, не даже более маленький панфил. Мне нужна либурна. Сохраняя на лице выражение вежливого удивления, грек кивнул. Русский, точнее, старославянский в Херсоне знают очень хорошо, благо в городе есть наша купеческая фактория. Корабль не очень большой, на 25 грибных скамей, сужение к обоим носам, так, чтобы мы в любой момент могли начать плыть в обратную сторону. Но нужна палуба, мачта, скорее всего, одна, парус прямоугольный. Еще необходимо обязательно предусмотреть площадку для катапульт и тараны с обоих концов. На выходе судно должно получиться быстрым и маневренным. Это выполнимо. Грек прямо посмотрел мне в глаза, после чего коротко бросил: «Да». Победа в предгорьях подняла мой авторитет на немыслимую высоту, я стал едва ли не самым значимым среди приближенных князя. Даже Пари, старый сподвижник еще Владимира Ярославича, назначенный ныне посадником в Корчев, даже он оказался ниже меня по положению.